кривой. Во времена царя Моабдара жил в Вавилоне молодой человек по имени Задиг. Его природные наклонности, прекрасные сами по себе, были еще более развиты воспитанием. Несмотря на богатство и молодость, он умел смирять свои страсти, ни на что не притязал, не считал себя всегда правым и умел уважать человеческие слабости. Все удивлялись, видя, что при таком уме он никогда не насмехается над пустой, бессвязной и шумной болтовней, грубым злословием, невежественными приговорами, пошлым гаерством и тем пустозвонством, которое зовется в Вавилоне беседою. Из первой книги Зороастра он узнал, что самолюбие — это надутый воздухом шар, и что если его проколоть, из него вырываются бури. Зороастру, Заратуштре, легендарному основателю древнеперсидской религии, приписывается серия книг «Авеста», первая из которых — «Вендидад», представляет собой свод религиозных предписаний. Вольтер в пору работы над Задигом знал эти книги древних персов лишь в сокращенных изложениях, поэтому все его ссылки на Зороастра мнимые. Никогда Задиг не бахвалился презрением к женщинам и легкими над ними победами. Он был великодушен и не боялся оказывать услуги неблагодарным, следуя великому правилу того же Зороастра: «Когда ты ешь, давай есть и собакам, даже если потом они тебя укусят». Он был мудр, насколько может быть мудрым человек, ибо старался бывать в обществе мудрецов. Постигнув науку древних халдеев, он обладал познаниями в области физических законов природы в той мере, в какой вообще их тогда знали, и смыслил в метафизике ровно столько, сколько смыслили в ней во все времена, то есть очень мало. Халдеи, семитическое племя, обитавшее со второго тысячелетия до нашей эры на берегах Персидского залива. Вопреки тогдашней философии, он был твердо убежден, что в году 365 дней с четвертью, и что Солнце — центр Вселенной. Когда главные маги с оскорбительным высокомерием называли его человеком неблагонамеренным и утверждали, что только враг государства может верить, будто Солнце вращается вокруг собственной оси, а в году 12 месяцев, Задиг молчал, не обнаруживая ни гнева, ни презрения. Обладая большим богатством, а, следовательно, и многими друзьями, наделенный здоровьем, приятной наружностью, здравым, светлым умом, благородством и прямодушием, Задиг рассчитывал, что будет счастлив в жизни. Он собирался жениться на Земире, которая, благодаря своей красоте, происхождению и богатству, считалась первой невестой во всем Вавилоне. Он был к ней глубоко и нежно привязан, а Земира горячо его любила. Приближался счастливый день, который должен был их соединить. Однажды, прогуливаясь у ворот Вавилона под пальмами, обрамлявшими берега Евфрата, они увидели, что к ним приближаются люди, вооруженные саблями и луками. То были телохранители молодого Оркана, племянника одного из министров, которому льстецы его дяди внушили, что ему все дозволено. Оркан. Под этой прозрачной анаграммой скрывается намек на шевалье де Рогана, аристократа, враждовавшего с Вольтером в 1726 году в Париже. Слуги де Рогана по приказу хозяина напали на Вольтера и избили его палками. Не имея ни достоинств, ни добродетелей Задига, он считал, однако, что во всем превосходит его и был вне себя из-за предпочтения, оказанного Земирой, сопернику. И под влиянием ревности, порожденной одним лишь тщеславием, он вообразил, будто без памяти ее любит. Он решил ее похитить. Его сообщники схватили Земиру и, в суматохе ранив ее, пролили кровь девушки, один взгляд, который мог бы смягчить тигров, горы Имаус. Имаус — древнее название Гималайских гор. Земира оглашала окрестности пронзительными воплями и восклицала: «Дорогой мой супруг, меня хотят разлучить с тобой». Не думая о грозившей ей опасности, она тревожилась только о своем милом Задиге, а он тем временем защищал ее с отвагой, которую могут вдохнуть в человека лишь прирожденные мужество и любовь. С помощью двух своих рабов он обратил похитителей в бегство и отнес домой Земиру, окровавленную и потерявшую сознание. Придя в себя, она увидела своего избавителя и сказала ему: «О, Задиг, я любила вас как будущего супруга, а теперь люблю как человека, которому обязана честью и жизнью». Никогда еще не было сердца признательнее, чем сердце Земиры. Никогда еще более очаровательные уста не выражали более трогательных чувств теми огненными словами, которые внушает признательность за величайшее из благодеяний и нежнейший порыв законной любви. Рана была легкая, и Земира вскоре выздоровела. Задиг был ранен опаснее, стрела вонзилась ему около глаза и нанесла глубокую рану. Земира неустанно молила богов об исцелении возлюбленного. Ее глаза день и ночь проливали слезы. Она ожидала минуты, когда Задиг снова сможет наслаждаться взорами ее очей. Но нарыв, образовавшийся на раненом глазу, возбуждал серьезные опасения. Послали даже в Мемфис за великим врачом Гермесом, который приехал с многочисленной свитой. Мемфис, древняя столица Египта, расположен весьма далеко от Вавилона. Гермес Трисмегист, то есть трижды великий, легендарный египетский мудрец и ученый. Он осмотрел больного, объявил, что тот потеряет глаз, и предсказал даже день и час этого злополучного события. «Будь это правый глаз, — сказал врач, — я бы его вылечил, но раны левого глаза неизлечимы». Весь Вавилон сожалел о судьбе Задига и удивлялся глубине познаний Гермеса. Два дня спустя нарыв прорвался сам собою, и Задиг совершенно выздоровел. Гермес написал книгу, в которой доказывал, что Задиг не должен был выздороветь. Задиг не читал ее. Как только он смог выходить из дому, он собрался посетить ту, с которой были связаны все его надежды на счастье. Только для нее желал он сохранить в целости свои глаза. Но Земира 3 дня назад уехала за город. Дорогой он узнал, что эта прекрасная дама, презрительно заявив, что чувствует непреодолимое отвращение к кривым, накануне вечером обвенчалась с Арканом. Услышав это, Задиг упал без чувств. Отчаяние едва не свело его в могилу. Он был долго болен, но, наконец, рассудок одержал верх над горем, и Задиг нашел утешение в самой жестокости испытанного им потрясения. «Так как я узнал, — сказал он себе, — как безжалостно и ветрено может быть девушка, воспитанная при дворе, мне надо жениться на простой горожанке». Он избрал Азору, самую умную девушку и из лучшей семьи в городе, женился на ней и прожил месяц, наслаждаясь всеми радостями нежнейшего брачного союза. Однако вскоре он заметил, что жена его несколько легкомысленна и что у нее непреодолимая склонность считать самыми умными и добродетельными тех молодых людей, чья внешность казалась ей особенно привлекательна.